тихих степных на жестких сел. Вот от синей речки Абнакан юный доброволец шел. Юный доброволец шел. Юный доброволец шел. К нам шел тот китаец молодой. Шел наш брат, что в стражине нам помочь, чтоб помочь нам справиться с бедой. Гнать американцев прочь, гнать американцев прочь, гнать американцев прочь. Славься наш отважный брат, мы не забудем подвиг твой. Слава, слава отважным добровольцам, слава нашей дружбе боевой. Слава нашей дружбе боевой! Слава нашей дружбе боевой! Горы над раны песка, мимо тихих земных жестких сел. Горы в синей речи Абнакан юный доброволец шел. Юный доброволец шел. Юный доброволец шел.